Медитация соединения с собой. Эта медитация направлена на воссоединение с собой, на то, чтобы научиться слышать себя, свое тело, свой внутренний голос, чтобы лучше откликаться на потребности своего тела, своего организма и лучше понимать, чего же вы хотите на самом деле. Ведь когда мы идем по пути сердца, исполняем свои истинные желания, только тогда мы ощущаем себя по-настоящему счастливыми. Вы можете делать эту медитацию каждый день в любое время. Когда чистите зубы, едете на работу, готовите завтрак, сидите в очереди. Когда происходит какая-то ситуация, которая может выбить вас из состояния равновесия. Начинайте практиковать и воссоединяйтесь с собой. Сядьте удобно. Закройте глаза. Почувствуйте свое дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, расслабляя тело на выдохе. Расслабьте ноги. Расслабьте руки, живот, спину, грудь, расслабьте лицо. И представьте, как молекулы вашего тела перемешиваются с молекулами воздуха вокруг вас. Почувствуйте, как молекулы вашего тела перемешиваются со всем пространством вашей комнаты, с мебелью, с предметами. И вот вы уже не вы, а целая комната. Теперь перемешиваются между собой молекулы целого дома. Ваши молекулы становятся частью города и целой страны. Теперь все ваши молекулы перемешаны с целым материком, со всей планетой. Со всей Вселенной. Теперь вы есть Вселенная. Прочувствуйте это единение. А теперь на вдохе представьте, как вы втягиваете всю Вселенную внутрь себя. И эта Вселенная превращается в маленький домик внутри вашей груди. Направьте внимание внутрь себя и увидьте этот домик. Какого он размера? Как он выглядит? Из чего он сделан? Зайдите внутрь этого домика. Там маленькая девочка. Поздоровайтесь с ней. Улыбнитесь ей. Она — это вы. Обнимите ее. Погладьте ее по волосам. Вы можете продолжить стоять, обнявшись с ней, а можете сесть с ней рядом. Можете посадить ее себе на колени. Сделайте так, как вам хочется. Посмотрите на нее и скажите: «Малышка, я люблю тебя». «Я благодарю тебя, я люблю тебя». «Я благодарю тебя, я люблю тебя». Повторяйте ей эти слова снова и снова. А теперь крепко-крепко обнимите свою маленькую девочку и скажите, как сильно вы ее любите. Скажите, что теперь вы ее всегда слышите, что теперь вы всегда ее чувствуете внутри себя. Пообещайте ей, что вы не будете впредь соглашаться на меньшее и идти на компромиссы. Вы будете исполнять ее желания и становиться от этого еще счастливее. Улыбнитесь ей. Скажите, что теперь будете приходить к ней чаще. Направьте сейчас свое внимание в сердце и задайте себе вопрос: «А чего мне хочется сегодня?» Что бы я хотела сделать? Что получить? Что сегодня принесет мне радость? Услышьте ответ. И постарайтесь сделать это для себя сегодня или в ближайшее время. Продолжайте практиковать в течение всего дня, повторяя фразы «люблю тебя», «благодарю тебя». Возвращайтесь время от времени к маленькой девочке внутри вас и спрашивайте ее почаще. Чего ты хочешь? А сейчас возвращайся в момент настоящего. Почувствуй тело. Почувствуй пространство, в котором находишься. И когда будешь готова, медленно открывай глаза.